Житие святого отца нашего Филиппа, митрополита Московского и всея России. Память 9-22 января. Передача вторая. В то время Соловецкая обитель владела довольно обширными землями на островах Белого моря. Но главный источник ее доходов был в отчинах или монастырских волостях, расположенных по морскому берегу. Суровый климат и скудная почва делали эти владения совершенно неудобными для хлебопашества. Зато естественные богатства вод и лесов давали обильный материал для заведения разных промыслов, из которых особенно было распространено солеварение. С их устройства и начал мудрый игумен. Он умножил и улучшил соляные варницы и вновь открыл железный промысел. А царь Иоанн Васильевич по его просьбе дал монастырю льготу беспошлино продавать 10 тысяч пудов соли и на вырученную сумму делать беспошлино же необходимые закупки для монастырского обихода. Вместе с повышением доходности волостей Филипп в то же время заботился об устройстве внутреннего порядка в их управлении и об улучшении быта населявших их крестьян. С этой целью он назначил по волостям добросовестных начальников со строгой ответственностью и определенным вознаграждением, ввел в управление выборное начало, а при раскладке податей предписывал наблюдать самую строгую правду. Всем же обиженным игумен предоставил право лично обращаться к нему с жалобами и в случае справедливости этих жалоб обещал им самое полное удовлетворение. Особенно много мер предпринято было святым Филиппом для поддержания среди крестьян доброй нравственности. Он входил во все подробности крестьянской жизни и, строго преследуя среди них пьянство и азартные игры, старался приучить их к труду и порядку. Устраивая так поморские вотчины, неутомимый игумен еще более занимался благоустройством Соловков. Здесь, со времени вступления святого Филиппа на игуменство, закипела необычайная работа. Он осушал болото каналами, расчищал заросли, удобрял землю, образовал превосходные пастбища и завел рогатый скот, построив для него двор на Мухсамольском острове, в 10 верстах от монастыря, вблизи которого, по завещанию святого Зосимы, запрещалось разведение животных. В глухие леса соловецкие он пустил лапландских оленей, из шкур которых выделывалась обувь и одежда. Наконец, решив начать постройку в монастыре каменных зданий вместо сгоревших деревянных, святой Филипп устроил кирпичный завод и установил правильную порубку леса, чтобы не истреблять его без нужды, но даже содействовал его размножению. Это повело к проведению дорог, которые через леса, горы и осушенные болота прошли в различных направлениях от монастыря. Для указания входа в залив, в углублении которого стоит Соловецкая обитель, святой игумен сделал большие насыпи и на них поставил вместо маяков высокие кресты. Затем устроил на собственные средства в гавани Заяцкого острова пристань с гостиницей и поварней, а в самом монастыре двух- и трехэтажные палаты для келий и монастырских служб. Обширные и почти беспрерывные работы требовали много рабочих рук, которыми не всегда могла располагать обитель. И вот, чтобы сделать облегчение инокам, Филипп изобрел для разных монастырских работ, особенно сельскохозяйственных, исполнявшихся прежде людьми, невиданные дотоле машины, какую-то телегу, которая сама насыпается, да и привозится, да и сама насыпет, рожь насушила, какой-то механизм, с помощью которого 10 решетами один старец сеет, и еще особое решето само сеет и насыпает, и отруби разводит разно, да и крупу само же сеет, насыпает и разводит разно крупу и высевки. Но самое замечательное из хозяйственных сооружений Филиппа – это так называемые Филипповы мельницы. Еще прежде, когда он проходил послушание, то присматривался к устройству соловецких мельниц. Теперь же, сделавшись игуменом, решил перестроить старые мельницы вновь, сообразно расширившимся потребностям монастыря. Избрав для этого из многочисленных озер, покрывавших Соловецкий остров, 52 наиболее удобных, он соединил их каналами, открыл спуск в самое большое из них – Святое озеро, расширил это озеро и провел канал до самого моря. На этом канале внутри монастыря и были устроены мельницы. Последствием всех необычайных трудов святого Филиппа было то, что дикие и неприступные острова Белого моря сделались благоустроенными и сравнительно даже плодородными, а воздух здоровым и благорастворенным. Самая обитель украсилась новыми каменными зданиями и благолепными церквями. На построение храмов святой Филипп положил особенно много труда и забот. Так еще в начале своего игуменства он задумал соорудить теплую каменную церковь в честь Успения Божией Матери. Но не имея достаточно средств для такой дорогой постройки, Филипп обратился с челобитной к царю Иоанну Грозному. И государь, благоволивший к игумену, пожаловал обители Калежемскую волость с деревнями и варницами, а немного позднее Приморскую деревню Сорцкую, где при Троицкой церкви был первоначально погребен святой Саватий. Средства были найдены. Но прежде, чем приступить к сооружению соборного храма, святой Филипп советовался с братьями. «Отче, Господь Бог, внушивший тебе это, может тебе вспомоществовать и при самом деле. Мы же ни в чем не выступим из твоей воли», — смиренно отвечали иноки на слова своего игумена. Тогда святой Филипп, видя сочувствие братьев, послал за искусными мастерами в Новгород, и по прибытии их, призвав на помощь Господа и его Пречистую Матерь и чудотворцев соловецких, ревностно приступил к делу. Постройка продолжалась 5 лет, и в 1557 году, 15 августа, святой игумен освятил новый храм в честь Успения Божией Матери с пределом в честь усекновения главы святого Иоанна Предтечи, ангела царя. При храме была устроена обширная трапеза в 12 сажен длины и около нее несколько монастырских служб. Тяжелые своды трапезы опирались на один внутренний столб, который, поддерживая их, вместе с тем служил основанием колокольни, воздвигнутой над трапезой. На этой колокольне вместо старинных бил и клепал Филипп устроил настоящий звон из колоколов, вылитых в Пскове на деньги, пожертвованные царем. Окончив построение Успенского собора, неутомимый игумен, однако, не успокоился. На следующий же год он объявил братьям о своем намерении приступить к созданию еще более обширного и великолепного храма в честь преображения Господня вместо деревянного, устроенного святым Зосимой, на том месте, где преподобный видел чудесный свет и церковь на воздухе. Братья, зная недостаточные средства обители, удивлялись намерениям игумена и на этот раз кротко высказали ему свои опасения, припоминая слово евангельское: «Кто бы от вас, хотя столб создать, не прежде ли сед расчтет имение, аще имать, еже есть на совершение?» Они говорили ему: «Отче, ты видишь, какой недостаток и большое оскудение в обители, ибо нет прилежащих городов. Откуда же ты возьмешь золото на создание великого храма? «Братья», — восторженно отвечал им Филипп, — «упование на Бога не обманчиво. Если будет ему угодно дело сие, он невидимо подаст нам от неоскудных своих сокровищ на воздвижение дома святому имени его». Действительно, надежда святого Филиппа на помощь Божию не обманула его. Царь был вкладчиком в пользу и этого храма. Он пожертвовал на его постройку 1000 рублей и оказывал обители разные льготы и милости. Ободренный милостью царя, Филипп, собрав лучших строителей и художников, в 1558 году приступил к сооружению нового обширного храма, весьма замечательного для своего времени. Его основание в 170 квадратных саженей лежит на кладовых и погребах, а своды подпираются 2 огромными столбами. К главному алтарю примыкают пределы. Справа – Соловецких чудотворцев и слева – Архангела Михаила. 4 другие пределы устроены в соборных главах. Впрочем, святой Филипп не успел при себе окончить строение Преображенского собора, но заранее приготовил для него утварь, разноцветные стекла в узорчатых рамах для окон, драгоценные ткани, серебряные подсвечники, кадила, книги, образа, все большей частью на собственные средства. С северной же стороны храма, под папертью, он сам ископал себе могилу, рядом с другой, в которой похоронил своего духовного наставника, иеромонаха Иону. Усердно занимаясь возобновлением монастыря, постройкой новых храмов и зданий, святой Филипп не менее заботился и о сохранении всего, что было связано с воспоминанием о строителях обители и о чудотворцах Соловецких. Он обрел чудотворный образ Адигитрии, принесенный преподобным Савватием на пустынный остров, и поставил эту святыню над его гробом, а его каменный крест водрузил в часовне, где покоился святой Герман, его сподвижник. Собственноручно исправил ветхую келейную псалтирь преподобного Зосимы и вычинил его убогие ризы, в которые любил облекаться для священнослужения. Наконец, по распоряжению же святого Филиппа было дополнено житие преподобных чудотворцев Соловецких описанием чудес, совершенных угодниками Божиими со времени его пребывания на Соловки. Распорядительный хозяин, беспримерный в иночестве, святой Филипп был в то же время мудрым правителем и опытным наставником в духовной деятельности. Он входил во все подробности монашеского быта, столь хорошо ему знакомого, и старался предупреждать все нужды монаха. Сознавая необходимость в здоровой пище при суровости северного климата, святой Филипп улучшил братьи трапезу, завел однообразие и благоприличие в одежде, уставив, поскольку кто из братьев должен иметь в келье одежд и обуви. Для желающих уединения он учредил пустыньки в глуши лесов, а на Зайцком острове устроил на свои средства целый скит с деревянными кельями и службами. Наконец, чтобы доставить покой и презрение дряхлым и недужным инокам и труженикам обители, а также, вероятно, и больным богомольцам, святой Филипп устроил в монастыре больницу. Но при заботах об удобстве и хотя скромном довольстве братья, святой игумен отнюдь не дозволял в обители праздности, лености, привычек мирских, не согласных с духом монашества. С разборчивостью принимал он в число братьев таких, которые вместе с иночеством возлюбили неразлучный с ним труд. Сам настоятель всех руководил своим примером, и среди всяких тягостей и трудов многообразной деятельности не ослабевал в подвигах иночества и даже отшельничества. По-прежнему не прекращал он своих молитвенных бдений и удручал тело постом, стремясь к окончательной победе над чувственными помыслами и желаниями. По временам, освобождаясь от дел, святой Филипп любил удаляться на безмолвие в пустыньку, находившуюся недалеко от Святого озера, в 2,5 верстах от монастыря, который доселе носит название Филипповы. Так, переходя от подвига к подвигу, от добродетели к добродетели, он восходил к высшему совершенству. Молва о мудрости и добродетелях словецкого игумена быстро распространилась далеко за пределы Северного края. С большим вниманием относились к нему и в Москве. В 1550 и 1551 годах святой Филипп был вызван царем в Москву и заслужил его расположение. К прославившемуся святостью жизни игумену присылали для увещевания и исправления заблуждающихся в вере и даже опальных, навлекших на себя гнев царский. В 1554 году по соборному определению был прислан в Соловецкий монастырь бывший игумен Троицкой лавры Артемий, обвиненный в участии с еретиком Бакшиным. Соборной грамотой приписывалось Филиппу не только держать Артемия в заключении, но и навещать и вразумлять его от Божественного Писания. На Соловке же немного позднее, а именно в 1560 году, был сослан знаменитый духовник и советник царя Иоанна Васильевича Грозного, священник Сильвестр. Здесь он принял пострижение с именем Спиридона и окончил свою жизнь, будучи любим и уважаем святым игуменом, несмотря на царскую опалу. Ссылка Сильвестра и одновременное же удаление от царского двора Адашева, другого любимца советника царя, были лишь началом бедственных событий, разразившихся скоро в Москве. И в них-то промыслом Божиим суждено было святому Филиппу принимать ближайшее участие, но уже не в скромном звании игумена, а в сане первосвятителя русской церкви. В это время с царем Иоанном Грозным произошла большая перемена. Ревнивый до своей власти и возбуждаемый нашептываниями льстецов, уверявших царя, будто его советники сняли с него всю власть, сами огосударились, он сделался подозрительным и жестоким. Удалил от себя прежних своих любимцев и подпал влиянию людей недостойных. Мало того, он скоро объявил всех бояр, ненавистных ему, изменниками, а духовных лиц — их укрывателями. И чтобы, возможно, луч отгородиться от них, царь разделил в 1565 году все государство на опричнину и земщину, образовав для себя особый отряд телохранителей, которые назывались опричниками. Иоанн имел к ним полное доверие. Пользуясь и этим, опричники делали в Москве все, что хотели. Дерзость их доходила до того, что они грабили и убивали ни в чем не повинных земских людей, а имения и вотчины их отбирали в свою пользу. Никто не смел жаловаться на них царю. При таких обстоятельствах митрополит Афанасий, больной и слабый старец, видя скорбь народа и не имея в себе достаточно сил, чтобы противодействовать Иоанну Грозному, 16 мая 1566 года отказывается от митрополии и удаляется в Чудов монастырь, где был ранее пострижен в монашество. На его место был избран святой архиепископ Казанский Герман и, как будущий митрополит, уже жил в первосвятительских палатах. Но прошло несколько дней, и он по наущению опричников был изгнан из митрополии за то, что осмелился обратиться к царю с наставлением и напоминанием об ответственности его перед судом Божиим. Следовало избрать нового митрополита. Тогда царь вспомнил о святом Филиппе, о котором у него сохранились лучшие воспоминания с детства. По совету со священным собором и со своими приближенными боярами он решил возвести его на митрополичий престол. На Славке была послана грамота. Царь очень милостиво писал игумену и звал его немедленно в Москву духовного ради совета. По получении грамоты святой Филипп в собрании всей братии объявил о воле царя и немедленном своем отъезде. Глубокой скорбью поразило братью это известие. Может быть, они уже предчувствовали, что не увидят более своего любимого наставника. Жалостью и сам Филипп покидал свою обитель, но утешал духовных чад своих, увещевал их возложить все упование на Господа и Его Пречистую Матерь, и, призывая на помощь преподобных Зосиму и Саватия, пищись о своем спасении и блюсти монастырское предание. В последний раз святой Филипп совершил в своей родной обители литургию, причастил всю братью святых тайн и после прощальной трапезы отправился в столицу, напутствуемый благословением соловецких иноков. Дорога, которой он направлялся к Москве, шла через Новгород, и вот навстречу святому Филиппу версты за две вышли новгородцы — мужчины, женщины и дети. Приблизившись к нему, они кланялись и слезно молили его: «Отче, будь ходатаем за нас и за город наш перед царем, заступи за свое отечество, ибо мы слышали, что царь держит гнев свой на нас». Благосклонно выслушав их просьбы, он вступил в город, где и был радушно принят его наместником. Но недолго оставался святой в Новгороде. По зову царскому он спешил в первопрестольный город Москву, где его ждала торжественная встреча. Много внимания оказал сам царь прибывшему игумену. Он осыпал его щедрыми дарами, ласково беседовал с ним и угощал на своей трапезе. Наконец, решил открыть причину его вызова в Москву. Но, зная смирение святого, царь начал свою речь издалека. Описал ему тяжелое положение церкви без пастыря, дружески раскрыл перед ним свое затруднение в выборе первого святителя и в заключении объявил, что по его державной воле и всего освященного собора Филипп должен быть митрополитом. Эта беседа происходила в присутствии высшего духовенства и бояр. И все собрание вслед за царем единогласно признало Филиппа достойным престола. Изумился смиренный игумен, что на его долю выпала такая высокая честь, и, прослезившись от волнения, смиренно отвечал: «Нет, милосердный государь, не разлучай меня с пустынью и не возлагай на меня дела выше сил моих. Отпусти Господа ради, отпусти, ибо ненадежно вручать ладье малой бремя великое». Но царь настаивал на своем предложении, а епископы словами Писания убеждали Филиппа не прекословить божественному призванию и воле царской, и не зарывать в землю Богом данный ему талант. Тогда святой Филипп, будучи понуждаем царем и собором на митрополию, объявил, что он готов исполнить царскую волю, если только царь отменит опричнину, иначе ему быть митрополитом невозможно. А если его и поставят, он принужден будет покинуть митрополию. Святой Филипп требовал соединить воедино разделенное царство, как было прежде, то есть уничтожить опричнину. Это смелое требование сильно раздражило царя. Казалось, что и Филипп, подобно Герману, будет отвергнут с бесчестием. Но царь еще слишком благоговел перед соловецким игуменом, чтобы решиться на его удаление. И потому, по просьбе архиепископов и епископов, он смягчил свой гнев на Филиппа и велел им добиваться от него, чтобы Филипп ставился на митрополию, но не вступался в дела двора и опричнины, и советовался бы с царем, как прежние митрополиты, с его отцом и дедом. Духовенство и бояре от себя слезно молили святого Филиппа принять сан митрополита. Убежденные в его добродетелях, они надеялись, что он на месте первосвятителя твердостью своего духа и благоразумием возвратит Иоанну и всему царству прежнее спокойствие. После этих убеждений Филипп не мог не согласиться и дал свое слово архиепископам и епископам, как говорится в нарочито составленной грамоте, что он по царскому слову и по их благословению соглашается стать на митрополию, что в опричнину и в царский домовой обиход ему не вступаться, и по поставлению из опричнины и царского домового обихода митрополии не оставлять. Так, после долгих убеждений, изъявил святой Филипп покорность воле царской. Но отказавшись от вмешательства в политические и личные отношения царя, он оставил за собой право печаловаться за невинно гонимых и говорить царю о правде евангельской и о правде церкви во всех тех случаях, когда они попирались.